Глава третья. Я знакомлюсь со своим дядей. Вскоре послышался лязг цепей и отодвигаемых засовов. Дверь была осторожно приотворена и немедленно закрыта за мной. «Ступай на кухню и ничего не трогай», — сказал голос. И пока человек, живший в доме, снова укреплял затворы, я ощупью добрался до кухни. Ярко разгоревшийся огонь освещал комнату с таким убогим убранством, какого я никогда не видел. С полдюжины мисок и блюд стояло на полках, стол был накрыт для ужина, миска с овсяной кашей, роговая ложка и стакан слабого пива. В этой большой пустой комнате со сводчатым потолком ничего больше не было, кроме нескольких закрытых на ключ сундуков, стоявших вдоль стены, и посудного шкафа с висячим замком в углу. Закрепив последнюю цепь, человек вернулся ко мне. Он был небольшого роста, сутуловат, с узкими плечами и землистым цветом лица. Ему могло быть от 50 до 70 лет. На нем был фланелевый ночной колпак и такой же халат, надетый сверх истрепанной рубашки и заменявший ему и жилет, и кафтан. Он, очевидно, давно не брился, но более всего тревожило и даже страшило меня то, что он все время не спускал с меня глаз и вместе с тем ни разу не взглянул мне прямо в лицо. Я никак не мог догадаться, кто он по рождению или по занятию. Более всего он был похож на старого, отслужившего свой век слугу, которого за харчи приставили смотреть за домом. «Ты проголодался?» — спросил он, и взгляд его забегал на уровне моего колена. «Можешь съесть эту кашу?» Я сказал, что это, вероятно, его собственный ужин. «О!» — сказал он. «Я могу отлично обойтись без него, но я выпью эля. Он смягчает мой кашель». Он выпил около полустакана, все время не спуская с меня глаз. Затем быстро протянул руку. «Покажи письмо», — сказал он. Я сказал, что письмо адресовано не ему, а мистеру Бальфуру. «А за кого ты меня принимаешь?» — спросил он. «Дай мне письмо Александра». «Вы знаете, как звали моего отца?» «Было бы странно, если бы я этого не знал», — отвечал он. «Он был мне родным братом, и хотя тебе кажется очень не по вкусу, и я сам, и мой дом, и моя прекрасная овсянка, я все-таки твой родной дядя, мой милый, а ты мой родной племянник». «А потому отдай мне письмо, а сам пока ешь». Будь я моложе на несколько лет, я, вероятно, расплакался бы от стыда, отвращения и разочарования. Теперь же я не мог произнести ни слова, но молча отдал ему письмо и стал есть кашу так неохотно, насколько это возможно для здорового юноши. В это время дядя мой, наклонясь к огню, вертел письмо в руках. «Знаешь ли ты, что в нем?» — внезапно спросил он. «Вы сами видите, сэр, — сказал я, — что печать не сломана». «Сказал он, — что же тебя привело сюда?» «Я хотел отдать письмо, — сказал я». «Ну...» — сказал он с хитрым видом. — Ведь у тебя были, вероятно, какие-нибудь надежды. — Сознаюсь, сэр, — отвечал я. Узнав, что у меня есть состоятельные родственники, я действительно надеялся, что они мне смогут помочь. Но я не нищий, я не ищу милости у вас и не прошу ничего, что дается неохотно. Хотя я и кажусь бедным, но у меня есть друзья, которые будут рады помочь мне. «Ну-ну», — сказал дядя Эбенезер. «Нечего тебе фыркать на меня. Мы еще отлично поладим. А затем, Дэви, если ты не хочешь этой каши, то я доем ее сам». «Да», — продолжал он, завладев моим стулом и ложкой, — «овсяная каша — славная, здоровая пища, важная пища». Он вполголоса пробормотал молитву и принялся ужинать. «Твой отец очень любил поесть, я помню. Можно было назвать его, если не большим, то, по крайней мере, усердным едоком. Что же касается меня, то я всегда только чуть притрагивался к пище». Он глотнул пиво, и это, вероятно, напомнило ему об обязанностях гостеприимства, потому что следующими его словами были: «Если ты хочешь пить, то найдешь воду за дверью». На это я ничего не ответил, но упорно продолжал стоять и глядеть с большим гневом на моего дядю. Он продолжал торопливо есть и бросал быстрые взгляды то на мои башмаки, то на чулки домашней вязки. Только раз, когда он решился взглянуть немного повыше, глаза наши встретились, и даже на лице вора, пойманного на месте преступления, не могло отразиться столько страха. Это заставило меня призадуматься над тем, не происходила ли его боязливость от непривычки к людскому обществу, не пройдет ли она после небольшого опыта и не станет ли мой дядя совсем другим человеком. От этих мыслей меня пробудил его резкий голос. «Твой отец давно умер?» — спросил он. «Уже 3 недели, сэр», — отвечал я. «Александр был скрытный человек, молчаливый человек», — продолжал он. «Он и в молодости мало разговаривал. Он говорил что-нибудь обо мне». «Пока вы сами мне не сказали, сэр, я и не знал, что у него был брат». «О, Господи!» — воскликнул Эбенезер. «Верно, он и о Шосе не говорил». «Никогда даже не называл его по имени», — сказал я. «Подумать только», — ответил он. «Странный человек». Несмотря на это, он казался чрезвычайно довольным. Самим ли собою, или мной, или поведением моего отца, этого я не мог угадать. Во всяком случае, у него, должно быть, прошло то чувство отвращения или недоброжелательства, которое он сначала испытывал ко мне, потому что он вдруг вскочил, прошелся по комнате за моей спиной и хлопнул меня по плечу. «Мы еще отлично поладим», — воскликнул он. «Я положительно рад, что впустил тебя. А теперь пойдем спать». К моему великому удивлению, он не зажег ни лампы, ни свечи, а ощупью вошел в темный проход. Ощупью, тяжело дыша, поднялся на несколько ступенек, остановился перед какой-то дверью и отомкнул ее. Я спотыкался, стараясь следовать за ним по пятам, и теперь стоял рядом. Он предложил мне войти, так как это и была моя комната. Я послушался, но, сделав несколько шагов, остановился и попросил свечку. «Ну-ну», — проговорил дядя Эбенезер, — «сегодня чудная лунная ночь». «Сегодня нет ни луны, ни звезд, сэр, и тьма кромешная», — сказал я. «Я не могу найти постель». «Ну-ну», — ответил он, — «я не люблю, чтобы в доме был свет. Я страшно боюсь пожара. Спокойной ночи, Дэви, мой милый». И не успел я выразить еще раз свой протест, как он захлопнул дверь. И я услышал, как он запирал меня снаружи. Я не знал, плакать ли мне или смеяться. В комнате было холодно, как в колодце, а когда я, наконец, нашел постель, она оказалась мокрой, как торфяное болото. Но я, к счастью, захватил с собой свой узел с вещами и, завернувшись в плед, улегся на полу около большой кровати и быстро заснул. С первым проблеском дня я открыл глаза и увидел, что нахожусь в большой комнате, обитой тесненной кожей, обставленной дорогой вышитой мебелью и освещаемой тремя прекрасными окнами. Лет 10, а может быть и 20 назад, нельзя было бы желать более приятной комнаты для сна или пробуждения. Но с тех пор сырость, грязь, заброшенность, мыши и пауки сделали свое дело. Кроме того, некоторые оконные рамы были сломаны. Но в Шоусгаузе это было обычным явлением. Точно моему дяде приходилось когда-нибудь выдерживать осаду своих возмущенных соседей. Может быть, с Дженнет Клоустон во главе. Между тем на дворе светило солнце, а я так замерз в этой печальной комнате, что начал стучать и кричать, пока не пришел мой тюремщик и не выпустил меня. Он повел меня за дом, где был колодец с бадьей, и сказал, что если мне нужно, я могу вымыть тут лицо. Я вымылся и добрался как мог до кухни, где он развел огонь и стряпал овсяную кашу. На столе стояли две чашки с двумя роговыми ложками, но все тот же единственный стакан легкого пива. Вероятно, я посмотрел на него с некоторым удивлением, и мой дядя заметил это, потому что как бы в ответ на мою мысль он спросил, не хочу ли я выпить эля. Так он называл свое пиво. Я сказал ему, что хотя у меня есть такая привычка, я не желаю его беспокоить. «Ну-ну», — сказал он, — «я не отказываю тебе в том, что благоразумно». Он снял с полки другой стакан, но, к моему великому изумлению, вместо того, чтобы нацедить еще пиво, перелил ровно половину из первого стакана во второй. В этом было какое-то благородство, от которого у меня захватило дух. Хотя мой дядя бесспорно был скрягой, но принадлежал к той высшей породе скупцов, которые могут заставить уважать свой порог. Когда мы закончили завтрак, мой дядя открыл сундук и вынул из него глиняную трубку и пачку табаку, от которой отрезал ровно столько, чтобы набить себе трубку, а остальное запер снова. Затем он уселся на солнце у одного из окон и стал молча курить. Время от времени глаза его останавливались на мне, и он выпаливал какой-нибудь вопрос. Раз он спросил: «А твоя мать?» И когда я сказал, что и она также умерла, он прибавил: «Красивая была девушка». Потом опять после длинной паузы: «А кто такие твои друзья?» Я сказал ему, что то были различные джентльмены, носящие фамилию Кэмпбелл, хотя на самом деле только один из них, а именно священник, когда-либо обращал на меня внимание. Но я начинал думать, что дядя слишком легко относится к моему общественному положению, и желал доказать ему, что хотя я с ним теперь наедине, но и у меня есть защитники. Он, казалось, раздумывал о моих словах. «Дэви», — сказал он потом, — «ты хорошо сделал, что пришел к своему дяде Эбенезеру. Я высоко ставлю нашу фамильную честь и исполню свой долг относительно тебя. Но пока я обдумываю, куда бы лучше тебя пристроить, сделать ли тебя дипломатом или юристом, или, может быть, военным, что молодежь любит более всего, я не хотел бы, чтобы Бальфур унижался перед северными Кэмпбеллами, и потому прошу тебя держать язык за зубами, чтобы не было никаких писем, никаких посланий, ни слова никому, иначе вот дверь». «Дядя Эбенезер», — отвечал я, — «у меня нет основания предполагать, что вы желаете мне дурное. Но, несмотря на то, я желал бы убедить вас, что и у меня есть самолюбие. Я отыскал вас не по своей воле, и если вы еще раз укажете мне на дверь, я поймаю вас на слове». Он казался сильно смущенным. «Ну-ну», — сказал он, — «нельзя же так, мой милый, нельзя! Потерпи день или два, я не колдун, чтобы найти тебе карьеру на дне суповой миски. Но дай мне день или два, и не говори никому ни слова, и честное слово, я исполню свой долг относительно тебя». «Хорошо», — сказал я, — «этого довольно. Если вы хотите помочь мне, то я без сомнения буду очень рад и очень вам благодарен». Мне стало казаться, немного преждевременно, что я взял верх над моим дядей, и я заявил, что надо проветрить кровать и постельное белье и просушить их на солнце, потому что я ни за что не стану спать в таком неприятном месте. «Кто здесь хозяин, ты или я?» — закричал он своим пронзительным голосом, но вдруг сразу осекся. «Ну-ну!» — прибавил он. «Я не то хотел сказать. Что мое, то и твое, Дэви, а что твое, то и мое. Ведь кровь не вода, и на свете только мы двое носим имя Бальфуров». И он начал бессвязно рассказывать о нашей семье и ее былом величии, о своем отце, начавшем перестраивать дом, о себе, о том, как он остановил перестройку, считая ее преступной растратой денег. Это навело меня на мысль передать ему проклятие Дженнет Клоустон. «Ах, негодяйка!» — заворчал он. «1219! Это значит каждый день с тех пор, как я продал ее имущество. Я бы хотел видеть ее поджаренной на горячих углях, прежде чем это случится. Ведьма! Настоящая ведьма! Я пойду переговорить с секретарем суда». С этими словами он открыл сундук и вынул из него очень старый, но хорошо сохранившийся синий кафтан, жилет и довольно хорошую касторовую шляпу. Все это без галунов. Он кое-как напялил это на себя и, взяв из шкафа палку, опять запер все на ключ и собрался уже уходить, как вдруг новая мысль остановила его. «Я не могу оставить тебя одного в доме», — сказал он. «Мне придется запереть дверь и тебя не впускать». Кровь прилила мне к лицу. «Если вы выгоните меня из дому, то уж больше меня не увидите», — сказал я. Он страшно побледнел и пососал губы. «Это плохой способ», — сказал он, злобно глядя в пол. «Это плохой способ добиться моего расположения, Давид!» «Сэр, — сказал я, — хотя я и питаю подобающее уважение к вашим летам и нашему роду, но мало ценю ваше расположение, меня учили уважать себя, и если бы вы были 10 раз моим единственным дядей и моей единственной семьей, я все-таки не стал бы покупать ваше расположение такой ценой». Дядя Эбенезер подошел к окну и некоторое время глядел в него. Я видел, как он трясся и корчился, словно в судороге. Но когда он обернулся, на лице его играла улыбка. «Ну, хорошо», — сказал он. «Надо терпеть и щадить. Я не уйду, и довольна об этом». «Дядя», — сказал я, — «я ничего не понимаю. Вы обращаетесь со мной, как с воришкой. Вам неприятно, что я в этом доме? Вы даете мне понять это ежеминутно и на каждом слове. Невозможно, чтобы вы смогли полюбить меня. Я со своей стороны говорил с вами так, как ни с кем никогда не говорил. Зачем вы хотите удержать меня? Отпустите меня обратно к моим друзьям, которые любят меня». «Ну-ну-ну», — сказал он серьезно. «Я тебя очень люблю. Мы еще отлично поладим. И честь дома не позволяет мне отпустить тебя туда, откуда ты пришел. Поживи здесь спокойно, будь умником, Побудь некоторое время со мной, и ты увидишь, что мы поладим. «Хорошо, сэр», — сказал я, подумав. «Я немного поживу здесь. Конечно, справедливее получить помощь от родственника, чем от чужих. И если мы не поладим, то надеюсь, что не по моей вине».